Глава 6. Не друзья, но уже товарищи. Я открыл глаза и посмотрел на нависающую надо мной крышку разгонной капсулы. Прислушался к своим ощущениям. Вроде бы ничего не изменилось. Каким засыпал здесь, таким и проснулся. Интересно, я тут просто спал и видел сон, местами интересный, а местами не очень? Или все же меня только что чему-то там научили? Вопрос риторический, просто я ожидал хоть каких-то изменений. «Как себя чувствуешь, боец?» – поинтересовался оператор. «Да вроде нормально. Головокружение, тошнота, галлюцинации?» «Ничего такого. Садись. Сколько пальцев?» «Два. Как тебя зовут?» «Рязанцев Клим Витальевич, позывной Колун». «Отлично, свободен», – уже направляясь к другой капсуле, произнес он. «А к чему эти вопросы?» – не удержавшись, все же спросил я. «У всех восприятие индивидуальное. Мы сейчас используем минимальный режим, но кому-то и это слишком быстро. Если тебе поставили сетку третьего класса, то с этим должен быть порядок. Но лишний раз проверить все же не помешает». Уже отключив соседнюю капсулу и поднимая крышку, ответил он. Я хотел было еще что-то спросить, но он лишь мотнул головой, мол, вали уже. Да оно и понятно. Пусть от нашего учебного полка и остался только один батальон. 3,5 сотни подопечных – это ох, как немало. А у каждого вопроса, на которые устанешь отвечать. Вышел на широкое крыльцо учебного корпуса и поежился от прилетевшей в лицо снежной крупы. Поправил шапку, глянул по сторонам, нет ли кого из офицеров или инструкторов, чтобы не нарваться на плюху. После чего сбежал по ступеням и поспешил в казарму, где доложился о прибытии, и направился прямиком в спальное расположение. Усталости я не чувствовал, но по инструкции, после сеанса разгона, ну или установки обучающих баз, полагается часовой сон. Через полгода натурального издевательства у нас наконец наметился настоящий отдых. На установку необходимого минимума навыков нам выделили целую неделю, а значит, все это время будем жить по щадящему режиму. За последние 3 месяца мы успели сменить 3 локации. Вечную сырость экваториальных джунглей с ненасытными и вездесущими насекомыми, отдохнуть от которых получалось только облачившись в скафандр, да и то постоянно казалось, что они забрались под облегающую наноткань. Пронизывающий полярный холод с его ледниками и горами, изобилующими острыми скалами. Там у нас случилась пока единственная потеря. Один из кадетов не удержался на карнизе и упал в глубокую пропасть. Скафандр от такого спасти не смог. Ну и иссушающее пекло пустыни с ее всепроникающим песком. И в столовую в том числе. Я за месяц съел его не меньше ведра». Позавчера вернулись в расположение полка, и нам начали устанавливать нейросети. Я с удовлетворением отметил, что заслужил свой 3-й класс. Правда, тут же слегка разочаровался, ведь и на 4-й мог рассчитывать. Ну а что такого? Нормальная практика. Чем больше есть, тем больше хочется. Впереди нас ожидало продолжение учебного процесса, но теперь уже в космосе. На планете мы свои азы уже получили. Не отвечающих критериям отбора отсеяли. Дальнейшее обучение без нейросети уже не имело смысла. Основная наша служба будет проходить на кораблях, и для этого необходим огромный массив знаний. В следующие полгода нам предстоит провести в походе на учебных кораблях. Виртуальные и реальные десантирования на планеты и астероиды, абордажные схватки, банальная работа по обслуживанию корабля в открытом космосе. Короче, будет много нового и интересного. Кстати, военный городок не пустует. Каждый месяц формируется минимум рота новобранцев, а то и до батальона доходит. Но летнего наплыва, вызванного окончанием учебного года, конечно же, нет и в помине. Когда вошел в расположение, сразу же бросилась в глаза группа, устроившаяся на стульях. Назар и Прохор по своему обыкновению пытали малого. В смысле, мучили вопросами. Из этой троицы получилась отличная команда. Бывшие урки сумели подтянуть физическую форму невзрачного ботана, Особыми успехами он по-прежнему похвастать не мог, но по нижней планке нормативов, становящихся все жестче, держался вполне уверенно и даже марш-броски теперь выдерживал сам. Они тоже прошли по самому краю, но тем не менее справились, и свои нейросети третьего класса получили. «Даже не надейтесь», — с некой линцой вещал малой, — «нейросеть умным вас не сделает». «За тупого ответишь», — боднул его хмурым взглядом Назар. «Да чё сразу наезжать-то? Ну, не так выразился. Сама по себе сетка вашу успеваемость не поднимет. Так нормально?» «Так нормально», — раздельно произнес Прохор и подбодрил кивком. «Продолжай, мол». «Она всего лишь костыли, помогающие в усвоении большого массива информации. Но знать и уметь — это две большие разницы. Ее наличие вовсе не исключает систематических тренировок, учебы и наработки навыков. Ну вот, к примеру, нам установили слот и 4 имплантата. Стандартный набор космодесантника. Со слотом все понятно, он нужен для подключения внешнего оборудования. Хоть того же шлема или какого-либо транспорта. Далее идут имплантаты на силу, гибкость и регенерацию. Все три контролируют наниты, запущенные нам в кровь. Первый отвечает за мышечную массу и их тонус, так что наши тела довольно скоро изменятся, наберут массу, станут более рельефными и сильными. Но этого не произойдет, если не тренироваться, потому что наниты реагируют на изменения организма, разве только многократно разгоняя этот процесс. Если без наноботов, трансформация была бы практически незаметна. С ними все иначе. Гибкость работает с мышцами, суставами, связками и сухожилиями, увеличивая их прочность и эластичность. Что опять же требует систематических тренировок. Естественно, что нет нужды развивать эту регенерацию. Хотя тут следует уточнить, что эти наниты не лечат, а восстанавливают организм до заданного эталона. Так вот почему перед установкой сеток нас прогнали через медкомиссию, а некоторых и в регенерационную капсулу определили, — щелкнул пальцами Прохор. «Догадливый. Возьми с полки пирожок», — хмыкнул малой. «А в морду?» — цыкнул тот. «Ну вот, а я о чем? Сетка не прибавляет ума», — пожал плечами Ляпишев. «Не умничай», — отвесил ему подзатыльник Назар. «Слышь, у тебя рука, между прочим, тяжелая», — возмутился Николай. «Дальше рассказывай», — пихнул его в бок Прохор. «Да чё рассказывать-то? Дальше силовые нагрузки и учебные занятия будут только возрастать. Радует хотя бы то, что по физухе теперь упор пойдет на спортивные снаряды, гимнастику и рукопашный бой. На корабле особо не побегаешь». «А беговые дорожки на что?» – подмигнул Назар. «Не, они не идут ни в какое сравнение с пересеченной местностью. Курорт», – тряхнув головой, возразил Ляпишев. «Это да, с физухой теперь попроще будет», — удовлетворенно кивнул Прохор. «Это как сказать. Бывалые рассказывали, что десантуре за бортом много болтаться приходится. Так что хапнем невесомости до дурноты», — возразил Назар. Я тем временем успел расправить койку и раздеться, после чего обернулся к товарищам, слегка разведя руками. Те меня правильно поняли и, поднявшись, направились на выход. Тем паче, что им по распорядку уже пора двигать в учебный корпус на первую процедуру разгона. «Ну как, поумнел?» – вошел в расположение Малахов. «Только что одних выпроводил, ты еще тут». «Когда реванш?» «Какой реванш, Андрюша, окстись? Думаешь, после разгонной капсулы превратился в супербойца? Прогресс, конечно, есть, но и я ведь не стою на месте, так что пока у тебя без шансов». «Пока», – многозначительно подхватил он. «А я и не отрицаю, что в итоге ты сможешь меня сделать. Но облегчать тебе жизнь в мои планы точно не входит». «Вот и договорились. А теперь давай спать, а? Меня что-то и впрямь в сон рубит». «А, есть такое дело», — согласился он. Неделя прошла в расслабленном режиме, если не считать 5-километровые утренние пробежки, тренировок на тренажерах, занятий по рукопашному бою и строевой подготовке. Все же присяга скоро. В сравнении с тем, через что нам пришлось пройти за эти полгода, тянуло на разминку. Зато имели место ежедневные процедуры в разгонной капсуле, со все возрастающими нагрузками, постепенно вышедшими на свой пик. Дело в том, что нейросеть третьего класса подразумевает скорость загрузки информации с коэффициентом в 1,2. Существенная экономия времени, тем более на навыках высокого уровня. Присяга прошла как-то... Да, обычно, в общем-то, прошла. Мероприятие вышло торжественным, с общим построением полка, который сейчас не дотягивал до штатной численности. Сослуживцы, несмотря на различные причины, приведшие их сюда, далекие от патриотизма, по-настоящему волновались и по несколько раз переглаживали парадную форму. И Малахов в том числе, чем опять меня удивил. Я ведь знал, что он самый настоящий прагматик, а тут вдруг такие неподдельные эмоции. А вот сам я смотрел на это сквозь призму того, что с одной стороны дело, конечно, полезное, но с другой – совершенно бестолковое. Мы ведь уже давно подписали контракт, в котором все прописано самым подробным образом. Присяга же отдавала напыщенностью и пафосом, скорее являясь приложением к уже существующему договору. Не мои слова и суждения. За этот циничный взгляд отдельное спасибо отцу. Он не раз и не два затевал со мной разговор на эту тему, говорил, что когда враг пришел домой, то сражаться с ним долг каждого гражданина, и тут уже не важно, давал ты присягу или нет. Но если нужно драться в интересах государства за его пределами, то тут уж не долг перед ним, а контракт с ним, в котором четко прописаны права и обязанности сторон. Хотя в последнем случае не все столь уж однозначно. Порой приходится бить первым, точно зная, что драки не избежать. И если мы не придем на ту сторону сами, то та сторона придет к нам, и тогда выйдет во сто крат хуже. Но в отсутствии подобной опасности сражаться точно придется за выгоду элиты. А раз так, то должны быть соблюдены интересы обеих сторон. Впрочем, зря я брюзжу как старик. Два положительных момента в этом есть определенно. У нас сегодня был не просто сытный, но и праздничный завтрак. А еще предстояло увольнение на двое суток. И мне за добросовестную службу и успехи в боевой подготовке разрешили выезд за пределы Знаменска, в пригороде которого и располагался наш учебный полк. «Колун, ты куда?» – весело спросил Назар, зажав локтем шею трепыхающегося малого. «В Николаевск». «Дали добро на поездку домой», – с завистью пискнул Ляпишев. «Подтянул бы физуху, да не влетал бы по-глупому, и тебе обломилось бы». «Ага, с этими не влетишь, так они сами втянут», – обреченно дернулся Николай, но так, без огонька. «А вы куда?» – спросил я. «Будем устранять пробелы в образовании малого», – наигранно вздохнул Прохор. «В смысле?» – не понял я. «Поведем его в бордель, а то этот ботан в девственниках ходит». «Не дергайся», – чуть сильнее прижал товарища Назар. «Ох, Коля, Коля, незавидная тебе досталась доля». Я едва сдержал смех. «Да отстаньте вы, придурки, не пойду я никуда». «Крепись, Николай, мы все когда-то прошли через это тяжкое испытание», – благословил его я. «Отпусти, Назар!» – не на шутку рассердившись, уже всерьез дернулся Ляпишев. «Да ладно тебе, малой, ты чего?» Уловив его настроение, отпуская, примирительно произнес тот. «Это же как ветрянка у детей. Чем раньше переболеешь, тем будет лучше». «Не хочу в бордель, понимаешь?» – покраснев, заявил Николай. «Зря ты так. От баб однозначно башню сносит. Но чем ты взрослее, тем заскок может выйти конкретней. И уж тем более, если с нормальной девушкой, а не с проституткой. А тут все четко. Ты справил нужду, она заработала, и никаких заморочек», – гнул свое Назар. «Все равно», – упрямо набычился тот. «Да оставь ты его, Назар», – махнул рукой Прохор. «Че насел? Не хочет и нечего заставлять. Чем через силу, лучше уж с Дунькой Кулаковой. Айда по пивку, а то за полгода уже забыл, какое оно на вкус», – подтолкнув Николая в спину, подытожил он. Назар многозначительно глянул на кореша, но тот сделал успокаивающий жест, мол, спокойно, все сделаем в лучшем виде. «И ведь сделают». Прохор поднаторел разводить малого на слабо и вовлекать его в сомнительные предприятия. Оттого Николай систематически залетал с ним за компанию в наряды на работы. Все же прав был батя, когда говорил, что из врагов порой получаются настоящие друзья. Вот и эта троица – яркое тому подтверждение. У меня с ними знакомство состоялось тоже не лучшим образом. И хотя друзьями нас не назвать, мы стали добрыми товарищами. Тот же Малахов вроде и пыжится, но от былой остроты не осталось и следа, только здоровое соперничество. Кто бы мог подумать? «Клим!» «Ага, помяни его, он и появится». «Чего тебе?» – обернулся я к Андрею. «Слышал, тебе увольнительную в Николаевск одобрили». «Так и есть. Поехали вместе». «Не надоела тебе еще моя морда?» «Да ладно, чего ты так-то самокритично? Морда как морда, даже кирпича не просят». «Ну, спасибо тебе, добрый человек. Всегда пожалуйста. В аэропорт или каршеринг?» «Каршеринг звучит заманчиво», – кивнул я. «Необходимые навыки на управление флайером в нас уже загрузили. Мало того, мы получили практически минимум в вирт-капсулах и на полковом полигоне. Так что имели лицензии на управление легким флайером, пусть и с ограничениями». «Но поведу я», – тут же выдал Малахов. «Туда. Обратно уже я», – уточнил я. «Заметано». Аренда флайера с правом передвижения по планете – удовольствие не из дешевых. Но деньги у нас есть. Мы ведь получали жалование, пусть у кадетов оно поменьше, чем у полноценных рядовых, и надбавок у нас нет, но выходило не так, чтобы и мало, а тратить особо некуда. Андрей сделал останавливающий жест и, судя по расфокусировавшемуся взгляду, вызвал интерфейс нейросети. Со временем мы привыкнем и будем использовать его походя, но пока только учились использовать новый девайс. «Да, придется обождать полчаса. Не мы одни такие умные. Все ближайшие прокатные стоянки уже опустели», – наконец сообщил Малахов. «Да ладно, что нам какие-то полчаса?» – отмахнулся я, направляясь к КПП. «Слушай, а все же, может, расскажешь, за каким ты поперся на флот? Ты же всегда об универе говорил». «Любопытство съедает», – поежившись под резким порывом холодного ветра, хмыкнул он. «Еще как», – подтвердил я. «Пообещай, что это строго между нами». «Как скажешь». «Твоя правда. Я всегда хотел в универ. Получить по окончании у отца от щедрот его свою долю наследства и начать какое-нибудь дело. Но перед выпускными экзаменами отец позвал к себе в кабинет на совет со старшими братьями и предложил пойти в политику. Братья поначалу поддержат, а там, глядишь, у меня получится сделать карьеру». «С возможностями семьи Малаховых идея выглядит вполне здраво. Но политик, не служивший в армии, это нонсенс. Теперь понятно, отчего Андрей так резко изменился. Впрочем, не так уж он и поменялся. В классе дрон всегда пользовался авторитетом, а в школе достаточно популярен. Это со мной у него нашла коса на камень. Не сошлись мы ввиду моей независимости. Так что мнение мое сугубо субъективное». «А почему не военное училище? Там и образование, и служба. Опять же, офицер, не рядовой», – не удержался я от вопроса. «Вот именно, что не рядовой. 3 года в училище, и после еще минимум 2 полноценных контракта. Иначе нечего и думать о политической карьере. А так, 1 контракт, после чего универ, обучение в котором не мешает общественной деятельности. И к его окончанию я сумею встроиться в обойму какой-нибудь партии, пусть и мелкой сошкой. Экономия 8 лет, улавливаешь?» «Даже не представляю, сколько тебе еще предстоит», – покачал я головой. «Вообще-то не так, чтобы и трудно. Достаточно взять себе за правило помогать или поддерживать тех, кому трудно, через «не хочу» и «не могу». Когда не о себе заботишься, а о других, тогда оно как-то проще выходит». «Почему тогда отказался от звания кадет-ефрейтора, а после еще и кадет-младшего сержанта?» «Смеешься? Да если бы меня драли за косяки других, то хрен бы я сдержался». «Согласен. Для тебя это было бы уже слишком». К КПП то и дело подлетали флайеры, такси или каршеринговые. Пассажиры и арендаторы спешно размещались в салонах и отваливали в сторону города. Вскоре подлетел и наш, мягко опустившись перед нами и призывно открывший двери. Мы устроились в кабине, и занявший место водителя Андрей уверенно подал энергию на антигравы, которые с тихим гудением мягко подняли машину в воздух. Ограниченная лицензия не позволяла Малахову занять верхний эшелон, как и резко разгоняться. Так что все у нас было средненько, плавно и мягко. Как и скорость составила всего-то 400 км/ч. Маловато. Да и полет до Николаевска займет добрых 3 часа. Но, с другой стороны, это где-то и хорошо. Ведь какая-никакая практика, и в личном кабинете приложения отобразится соответствующее время управления.